второй акт спектакля начинается с тех же слов Надежды. Иду! Но я вернусь в ваш дом с надеждой, что тогда к согласию мы придем. Между тем в гостиной Селимены продолжаются светские разговоры. Все те же маркизы похваляются своими успехами. Мой дорогой маркиз, как не сойдусь с тобою, я вижу по всему доволен ты судьбой. Прошу тебя, скажи мне без затей, а в чем кроется секрет веселости твоей? Да просто у меня нет никакой причины для меланхолии, для скорби, для кручины. Ты поразмысли сам. Я молод, я богат, есть имя звучное, достойных предков ряд, и для меня ввиду их славы совокупной и завышенных должностей почти нет недоступной. Что ценим еще? Успех у милых дам. И здесь, как знаешь, что я промаха не дам. Искусство покорять я показал на деле, и при дворе мои победы прогремели. Мой общепризнан ум, мой безупречный вкус, и стал я без труда судьей в царстве муз. Какие новые спектакли не давали, сижу среди знатоков я в театральном зале. В комических местах смеюсь раньше всех, когда ж я хлопаю, то предрешен успех. Я не дурен собой, изящного сложения, умею нравиться, приятен в обращении, всегда здоров и свеж, и зубы на подбор. Ну, одеваюсь так, что ахает весь двор. Я чтим мужчинами, любим прекрасным полом, на зависть всем был отличен престолом. Я думаю, маркиз, что быть бы мог любой на месте на моем довольным сам собой. Ты прав, но, будучи завзятым сердцеедом, привыкнув при дворе к стремительным победам, зачем здесь тратишь ты впустую свой досуг? Кто я впустую? Угу. Нет, мой друг, я не из тех отнюдь, кто терпелив и кроток, вносит холодность полованных красоток. Нет, пусть ничтожество, глупец или урод, у ног красавицы вздыхает, слезы льет, трепещет пред ее неумолимым взором, в надежде, что возьмет он цитадели за мором. Нет, что касается меня, я не таков. Я не похож, маркиз, на этих простаков. Я на любовь не скуп, но как взаимодавец, исправный требую уплаты от красавиц. Пусть хороши они, но я и сам неплох, чтоб безответно я любил, помилуй Бог. Нет, обе стороны, таков закон природы, пусть в складчину несут любовные расходы. Ты... Думаешь, маркиз, ты здесь в большой цене? Ой, не хочешь ли, маркиз, внушить сомнения мне? Поверь, любезный друг, все обстоит иначе. Ты обольщаешься. Или, может, ты не зрячий? Такой опломб, маркиз, уж ты прости, нелеп. Я обольщаюсь, да. Я в самом деле слеп. С чего ты взял, что ты? Я обольщаюсь. Ну же, ответь. Я слеп. Ведь тут лишь вымысел досужий. Или вправду что-то есть. Я сошел с ума. Уж не открылась ли она тебе сама? Увы, отвергнут я. Ужель с красоткой нашей ты спелся? Нет, меня отсюда гонят в зашей. Оставим шуточки. Ну, говори, злодей. Я для нее ничто, лишь ты угоден ей. И так разогорчен я этой опалой, что вот на днях возьму и удавлюсь, пожалуй. Да, но нам, маркиз, с тобой вступать не стоит в спор. Давай-ка заключим друг с другом уговор. Пусть тот, кто совершит благую перемену, тот первый, кто зажжет любовью Селимену, даст доказательство другому. А другой с тех пор уж этот дом обходит стороной. Ну, вот и мысль, черт побери. Я восхищаюсь ею. Оповещу тебя, как только преуспею. Появляется Селимена. Вы здесь еще? Любовь, тюремщик наш. Я слышала, внизу подъехал экипаж. Чей, вы не знаете? Нет. Это приехала Арсиноя, многоопытная светская дама. Она еще только выходит из экипажа, а Селимена успевает дать ей убийственную характеристику. Там Арсиноя. И нынче! Боже мой, да нет от нее покоя. Беседует внизу кузина ваша с ней. Вот гости-то, ну что только нужно ей. Быть может, думает иметь на вас влияние своею скромностью. Чистейшее кривляние. А втайне хочется, по правде говоря, ей на крючок подсеть хотя бы пескаря. Увы, не ловится. И вот она сердита на тех, кого всегда сопровождает свита. Она убеждена, не может разглядеть наш близорукий век, где золото, где медь. Все в одиночестве, но хочет, чтобы искали причину этого лишь в строгости морали. Да, ах, как безнравственно влюблять в себя мужчин. Но есть среди моих поклонников один, кто в сердце у нее давно уже занял место. Я разумею, как вы поняли, Альцеста. Он предан мне, она же с рассудком не в ладу. Мнит, что его любовь я у нее краду. А черной ревности все в ней так и клокочет. Везде, везде, везде из-под тишка она меня порочит. Короче, приятельство глупее, но не придумаешь, чтоб не встречаться с ней, готов бы я просто... Вот и вы. Какими здесь судьбами? Я так соскучилась и счастлива быть с вами. Должна кое-чего я вас предостеречь. О, Боже! Как люблю я радость наших встреч! Клитандр и Акаст уходят. Селимена и Арсиной остаются вдвоем. Сейчас начнется их поединок, впрочем, до поры прикрытый правилами приличия. Ушли! Как хорошо! Теперь могу свободно я с вами говорить? Присесть вам не угодно. Коль дружбе мы хотим быть истинно верны, то с другом говорить о главном мы должны, не правда ли? Так вот и поразмыслим здраво, что главное для нас, недоброе ли слава. Желая уберечь вас от возможных бед, я к вам приехала дать дружеский совет. Вчера приглашена была я в дом, который, посмею утверждать, является опорой для добродетели. Зашла там речь, увы, о вас. И строгому суду подверглись вы. Мол, возымели вы особую охоту к мужскому обществу, поклонникам нет счету, мол, легкомысленно ведете вы себя. Я, разумеется, вас искренне любя, пыталась защищать подругу от нападок, клялась, что вы чисты, но все-таки осадок остался у меня от этих горьких слов. Ведь, как известно вам самой, наш мир таков, что в нем прощаются отнюдь не все проступки. И репутации людские очень хрупкие. Как мне не жаль, и я должна вас упрекнуть за образ жизни ваш рискованный чуть-чуть. И вправду, может, он, давая пищу сплетням, для чести вашей стать укором долголетним. Будь вольны всех своих поосторожней вы, а вас бы не было такой дурной молвы. Поверьте, в сущности не верю я наветам. Нет, Боже, сохрани! Но помните мы при этом весьма прилипчиво злословие труха и может заморать нас даже тень греха. Прошу вас, о моем подумайте отчете, надеюсь, из него вы пользу извлечете, и верьте, если я посмела дать совет, то лишь из дружбы к вам, иных причин тут нет. Да разве бы могла я усомниться в этом? Однако, будучи одарена советом, не только за него сердиться не хочу, но вам от всей души я тем же отплачу. Я тоже ведь пекусь о вашей доброй славе, и так как мы друзья, я, как и вы, не вправе скрыть истину от вас. Я в подражание вам все, что услышала, подробно передам. Недавно в обществе одном была я тоже. Людей не знаю я, к вопросам чести строже. А добродетели заговорили вдруг, и речь немедленно зашла о вас, мой друг. Как удивительно, что строгостью морали их уважение отнюдь вы не снискали. Мол, надо различать, что кажется, что есть. Мол, ваши аханьи, благоразумие, честь, пустое ханжество. Мол, ум ваш куда сочный, веселый шутки вмиг отыщет смысл порочный. То, как наполнены собой вы до краю, то, как ваш взор всегда презрительно суров, как всех вы учите. Как, поджимая губки, усматриваете вы в невиннейшем поступке, вы преступление, не смею скрыть, мой друг. Всем этим возмущен был тот достойный круг. Нет, говорили мне, за постной ее миной другое кроется. Пусть мессы ни единой не пропускает, пусть, но глубже поглядим. Ведь богомолка-то бьет слуг, не платит им. Кокетство женское изобличает с пылом, но так привержено к румянам и белилам. Ноги статую богинь ей режут глаз, но прелесть ее обычно на показ. Я защищала вас, пыталась вновь и вновь внушить собравшимся напрасно. Злословие, увы, я не нашла ни в ком поддержки там. Сошлись все на одном, что надо бы вам поменьше вникать в дела своих знакомых, порядки наводить лишь в собственных хоромах, и прежде чем судить других и в криве в косне, лучше ли сперва себя узнать насквозь и исправлять, берясь общественные нравы, сами вы должны быть без греха всегда вы. И не лучше ли сей предоставить труд тем, коих небеса нам в пастыри дают? Прошу вас, о моем подумайте отчете. Надеюсь, из него вы пользу извлечете. И верьте, если я посмела дать совет, то тоже лишь из дружбы к вам. Иных причин тут нет. Любовью к ближнему и добрыми делами, увы, сударыня, вредим себе мы сами. Вы в гневе, потому как рассердила вас. Сужу, что мой совет попал не в бровь, а в глаз. Да нет, сударыня, я не сержусь нимало. Совсем наоборот, лиха беда начала. Давайте говорить всегда на чистоту. Нельзя же, чтобы мы впадали в слепоту самовлюбленности. Услуга за услугу. Когда согласны вы, то будем впредь друг другу, вот так же, как сейчас, передавать вы слухи обо мне, а я молву о вас. О нет, злословию вы пищи не дадите, иное дело я. Тут новых жду открытий. Никто не защищен от светского суда. Но производит в нас переворот года. Есть возраст для любви, восторгов и печали. И возраст есть другой, для чтения морали. Когда уж на любовь рассчитывать нельзя, нас, добродетелей, манит к себе стезя. Мол, нет поклонников за тем, что непорочно. Возможно, говорить я буду так же точно, но поздней. Когда моих ланит померкнет свет, но право же смешно ханжить в расцвете лет. Зачем, сударыня, уж так лезть вон из кожи и хвастать без конца, что вы меня моложе? Заслуга ваша в том не столь уж велика, разволновались вы, но из-за пустяка. Боюсь, что чем-то я вас рассердилась слишком, а чем и не пойму своим худым умишкам. А чем сержу я вас? А? Ведь не проходит дня, чтоб не порочили вы где-нибудь меня. За ваши горести могу ли я быть в ответе? Уже ли я виной тому, что в вашей сети никто не ловится давным-давно? Я рада бы вам помочь, однако ж мудрено. Я нравлюсь? Это грех? Ко мне идут кавалеры, а при чем тут я? Но право же смешно. Тогда примите меры, чтобы их переманить. За долг почту отдать их всех. Право всех, всех, всех. Всех, кто позарится на вашу красоту. Вы полагаете, что счастлива я буду ходить, как вы, с толпой поклонников повсюду? Но кто, помилуйте, не знает в наши дни, во что красавицам обходятся они, чем покупается бесчисленная свита. Увы, сударыня, ни белыми, ни нитками все шито. Вам хочется внушить, что этот рой вкруг вас клубится просто так, из-за прекрасных глаз. Но ваша странная претензия нелепа. Поймите, милые, ведь общество не слепо, я знаю множество весьма приятных дам, но чтобы липли к ним поклонники, как вам, нет-нет, сударыня, играть не будем в прятки. Мужчин влечет туда, где им дают задатки. Теперь вздыхать никто не будет просто так, оплачен должен быть, внимание, каждый знак. Вы хвалитесь, что здесь всегда толпятся франты, но украшают ли фальшивые бриллианты? Тщеславие вам свое умерить бы слегка и не третировать всех прочих свысока. Да если мы охоту возымеем к таким же, как у вас, сомнительным трофеям, нам во все тяжкие пуститься, и тот час влюбленных тысячи объявится у нас. Так заведите их! Легко вам будет это пленять при помощи подобного секрета. А то... Сударыня, лучше на всем покончить нам. Боюсь, мы далеко зайдем. Вот не предвидела подобного пассажа. Скорее бы своего дождаться экипажа. Помилуйте, мне так приятен ваш визит. Боялась, правда, что немного утомит вас разговор с хозяйкой, немножечко тягучий. Но, дорогой мой друг, кого счастливый случай так вовремя в мой дом привел на этот раз, составит лучшую компанию для вас. Альцест приехала с визитом Арсеноя, но написать должна испешно письмецое. А гости, думаю, не пеняет мне, что оставляю я вас с ним наедине. На сцене Альцест и Арсеноя. Альцест не подозревает, какую ловушку приготовила для него эта особа. Хозяйка дома нам дала возможность эту поговорить, пока я жду свою карету. Ах, Селемена! Как она со мной мила! Подарка лучшего придумать не могла. Есть люди, с коими общение отрада, и отличаю я их с первого же взгляда. Я буду искренне, быть может, чересчур, сказав, что числю вас среди таких натур. Ах, как надеюсь я, что двор наш просвещенный взор, наконец, на вас уронит благосклонный. Вы вправе сетовать! Мне тягостно, мой друг, что до сих пор никто не вел вас в высший круг. Меня, сударыня? Но по какому праву? Каким деянием прославил я державу? Чем отличился я, чтоб сетовать на то, что в этот высший круг не вел меня никто? Не все, кто при дворе снискал благоволение, свершили подвиги. Здесь главное везение, благоприятная случайность. Но между тем, какие достоинства и полны известны всем. Мои достоинства оставим в стороне мы. Или в высшем круге нет существеннее темы? Неужто времени довольно у двора, чтоб изучить нас всех до самого нутра? Талант не скрыть. И мне доподлинно известно о ваших, говорят, талантах повсеместно. Не дальше, как вчера. Я в двух домах была. Там от больших персон звучала вам хвала. В наш век, сударыня, хорошим тоном стало хвалить. Кого за что, за все, кого попало. И так как все спешат друг друга превознесть, то быть похваленным не столь большая честь. Уж от похвал тошнит. Я заглянуть не смею в газету. Вдруг найду гимн своему лакею. Себя все полней могли бы показать в придворной должности, а нам так подстать. И если вы не прочь довольный намека, все будет сделано в одно мгновение ока. Есть у меня друзья, пружины мы нажмем, и в сферы высшие вам облегчим подъем. Почему, сударыня, столь экстренные меры? Я вовсе не стремлюсь подняться в эти сферы. Мне в империях сих захватывает дух, и должен сверх того признать открыто, вслух, мне там не преуспеть, поскольку нынче в моде такие качества, что не в моей природе. Есть у меня один единственный талант, я искренен и прям, я не интересант, но кто лукавство чужд, кто в мыслях независим, тому не воспарить к столь вожделенным высям. Держаться при дворе довольно есть причин. Тот титул получил, тот должность, этот чин. Зато презрев сии приятства и удобства, не должен ты сносить ни хамства, ни холопства. Не должен разуму и чести вопреки кого-то там хвалить за скверные стишки, смеяться чьим-то там затасканным остротом, не фимиам курить старушечьим красотам.